то тем самым повторили бы ошибку самого святого Фомы, вложившего персты свои в раны Господни и укоренного за сомнение воскресшим Иисусом. Шестое достойное удивление. Простой испанский солдат по фамилии Диас, имеющий обыкновение в свободное время из праздного любопытства изучать окрестные руины, недавно побывал в заброшенном городе Толлани или Туле. Он почитаем ацтеками как бывшее место обитания легендарного народа, именуемого тольтеками, а также прославлен своим древним правителем, который впоследствии стал божеством Кеотцалькоатль. Среди корней дерева, произрастающего в расщелине одной из старинных каменных стен, Диас нашел изготовленную местными жителями резную шкатулку из оникса, возраст которой определить затруднительно. В этой шкатулке он обнаружил несколько белых облаток. Это были образцы хлеба, совершенно не похожего на выпекаемый здешними индейцами. Диас сразу понял, что именно он нашел. А когда принес находку нам, то мы подтвердили, это, несомненно, гости или просвирки. Как эти святые обладки попали в древнюю языческую столицу? Как оказались они в изготовленной туземцами дарохранительнице? Сколько веков они, возможно, тайно пробыли там, и как за столь долгий срок не высохли, не раскрошились и не погибли, этого не ведает никто. У нас нет на сей счет даже никаких предположений. Возможно, ответ даст ваше многосведущее величество. Не являются ли сии атрибуты святого причастия знаком, оставленным нам апостолом Фомой? В настоящее время мы, воздавая должное вдохновенному вкладу вашего величества, собираемся передать все эти сведения в распоряжение конгрегации пропаганды веры, после чего будем с нетерпением дожидаться заключения теологов из Рима, несомненно, гораздо более сведущих, нежели мы сами. Да не оставит Господь свою милость и благоволением все начинания вашего величества, неизменно вызывающие подобающее почтительное восхищение, каковое выражают все ваши подданные и не в последнюю очередь вашего священного императорского и католического величества, капеллан и верный слуга Дон Хуан де Сумарага, в чем он подписывается собственноручно. Часть десятая. По той же самой причине, по которой у меня сохранилось очень мало воспоминаний о событиях, предшествующих уничтожению Янку и Тлана, все, что было потом, тоже запомнилось мне смутно. Мы с Бью и нашим эскортом снова двинулись на север, к Теночтитлану, и, видимо, за время марша не произошло ничего заслуживающего внимания. Мне, во всяком случае, запомнились лишь два коротких разговора. Первый состоялся у нас в Бью-Рибе. С того момента, как я рассказал ей о смерти Ночипы, она шла покорно за нами, вся в слезах, но однажды вдруг остановилась, огляделась по сторонам, словно очнувшись, и заявила: «Ты говорил мне, что отведешь меня домой, но мы идем на север». «Конечно», — ответил я, — «а куда же еще нам идти? А почему не на юг? Я думал, что ты меня отведешь в Туантепек». «Там у тебя нет дома», — сказал я. «Нет семьи. И, скорее всего, уж не осталось друзей. Ведь сколько лет прошло с тех пор, как ты покинула те места? 8? А что у меня есть в Теночтитлане? Крыша над головой», — мог бы ответить я. «Но понимаю, что Бью на самом деле имела в виду», — сказал просто. «То же самое, что и у меня, ждущая луна. Воспоминания. Не очень приятные, ца. Мне ли этого не знать?» Отозвался я без особого сочувствия. «Такие ж, как у меня. Но нам от них все равно никуда не деться. Они останутся с нами, куда бы мы ни пошли, какое бы место ни назвали своим домом. Теночтитлане у тебя, по крайней мере, будет возможность предаваться скорби и оплакивать свои потери, не заботясь о пище и крови. Впрочем, я вовсе не хочу тебя принуждать. Ты вольна идти тем путем, каким сама захочешь». Сказав это, я зашагал дальше, больше не оглядываясь, и поэтому не знаю, сколько времени потребовалось ждущей луне, чтобы принять решение. Но когда я в следующий раз оторвался от мыслей и видений, Бью снова шла рядом со мной. А второй разговор состоялся у меня с сердитым на всех. Много дней солдаты почтительно предоставляли мне возможность страдать и скорбеть в одиночестве, но однажды старый солдат поравнялся со мной и сказал: «Прости мне мое вмешательство, друг Миксли. Мы уважаем твою печаль, но до дома совсем недалеко, и есть вещи, которые необходимо обсудить. Мы четверо старых друзей обсудили кое-что между собой. Теперь хотим узнать и твое мнение.